пришлось расстаться нам в середине лета. Белая акация, что ж ты натворила? Ароматом сладостным душу напоила. Белая акация, не тревожь мне рану. Как же мог поддаться я твоему обману? Мог ли думать я в тот июльский вечер, что девчонку ту снова в парке встречу? Ну, она теперь с другим, а я без нее остался. Обманула ты меня, белая акация. Обманула ты меня, белая акация.